Пистолет звякнул о металлическую плиту палубы. Я отодвинул его в сторону и показал им пустые ладони. Начальник корабельной службы безопасности, лейтенант Лоуэлл, был худ и излишне молод. Его сухие руки без всякого видимого смысла перебегали по разложенным на столе бумагам, словно не знали, на какую из них следует остановиться. Я сразу же узнал в нем того самого представителя Тетрасоюза, что держался в стороне во время посещения моей камеры, и понял, что наш словесный поединок окажется не из легких. Меня обнадеживало лишь то, что Гагарову сейчас очень нужен штурман, и если мне все же удастся добраться до управляющей рубки, мы вполне можем поменяться с этим мальчишкой местами на следующем допросе. Наконец он заговорил куда-то в сторону, стараясь не смотреть на меня, словно я был ядовитой гадиной, и он боялся заразиться исходящими от меня миазмами даже на расстоянии. «Мы получили медицинское заключение о вашей смерти. И должен сознаться, вы неплохо выглядите для трупа. Надеюсь, в этом меня не обвиняют. Вас обвиняют в убийстве работника корабельной охраны и еще во многом, гораздо более существенном». «В чем же?» «Например, в государственной измене». «Я хотел бы встретиться с капитаном». «В этом нет ни малейшей необходимости. Государственной изменой занимается служба безопасности». «Возможно, вы правы, но я буду разговаривать только с капитаном». Он продолжал так, словно не слышал моего требования. «Вашему положению не позавидуешь, Краинов. Из досье явствует, что вы заговорщик. Кроме того, вы убийца. И уже одно это дает мне право расстрелять вас без всякого суда. К тому же официально вы уже мертвы». Он демонстративно подержал в руках медицинское заключение. «Мне даже не придется отчитываться за ваше исчезновение перед своим начальством. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь, Краинов. Сейчас ваша судьба полностью зависит от того, какое решение я приму. А ведь мы могли бы договориться. Например, я мог бы оставить на вас эту форму. Мне нужны хорошие охранники». «Чего вы хотите?» Он подался вперед, и в лицо мне пахнул запах несвежих зубов этого юноши, жаждущего очередного повышения на своей долгой, ведущей в никуда служебной лестнице. «За вами присылали специальный скутер с группой космодесантников. Ни один преступник за всю историю Камура не удостаивался такой чести. Я хотел знать, почему это было сделано». «К сожалению, я и сам этого не знаю. У Лоуэлла неплохое чутье. Он понял, что судьба предоставила ему в руки кусок важной государственной тайны. Он не желал оставаться в стороне и, похоже, понимал, насколько велик этот кусок. Возможно, Камор испытывает огромную нужду в штурманах». «Наверное, мне не следовало иронизировать. Есть люди, совершенно не понимающие юмора». Он размахнулся и ударил меня по лицу. Впрочем, и ему не следовало столь грубо обращаться с человеком, о котором он знал не слишком много. Удар был слабым, я почти не почувствовал боли. Но зато ощутил гнев, естественно, для каждого мужчины, оказавшегося на моем месте». Не знаю, что со мной случилось. Может быть, сработали какие-то скрытые подсознательные рефлексы. Или сказалась практика, приобретенная в подземельях Лимы. Неожиданно для самого себя, точно рассчитанным движением, я выбросил под столом ногу и попал носком ботинка в коленную чашечку лейтенанта. Он громко вскрикнул от боли и согнулся, открыв шею для второго удара, после которого рухнул лицом на стол. Я двигался стремительно, не раздумывая, словно всю жизнь только этим и занимался».